Объявили перерыв. Эл вышла из корпуса подышать свежим воздухом. Ее сразу окружили друзья. «Да вы с Расселом молодцы!» «Не пойму, чего они добиваются?» – спросил Игорь. «Ладно, подождем. Второе отделение отдадут послам. Слушайте в оба уха», – сказала Эл. После перерыва заседание текло уже немирно. Говорили только о колонии. Ликвидация колонии вызвала бурную дискуссию. Эмоций было достаточно с обеих сторон. Ни Эл, ни ее экипаж в споры не вступали. Они достаточно высказались, и ни одна из сторон не обращалась к ним за комментариями или поддержкой. Во второй перерыв Эл исчезла неизвестно куда, и никто не мог ее найти. Она появилась лишь с сигналом к началу третьей части. Оно длилось дольше других. Обсуждали отношения Галактиса и землян. Эл слушала и казалось, что присутствует на заседании 40-летней давности. Она когда-то просматривала документы, смотрела в сторону группы старейших капитанов, часто оборачивалась на Ставинского. Старики, казалось, были безучастны. В дискуссии не принимали никакого участия. Ставинский свое мнение тоже не высказывал. При его обычной активности такое поведение казалось ей очень странным. Можно было не тратить массу времени на разговоры в таком духе. Послам отказали в просьбе снять колонии Суэст. Земля имеет право изучать другие планеты. Форма колонизации будет изменена, но колония на Уэст остается, сообщил председатель совета. Тогда я предлагаю закончить дискуссию, сказал Эйрон гордо. У меня еще осталась торжественная обязанность. Эл подумала, что после отказа Эйрон огласит начало военных действий, как минимум. Это война, крутилась у нее в голове, это война. Эл ошиблась, оценивая поведение посла. Он поднялся, сделал несколько шагов к центру зала. «Что именно вы хотите сделать?» – спросил его председатель совета с некоторой неприязнью. «Я бы хотел, чтобы капитан Эл подошла ко мне». «С поклоном председателю и довольно строго», – сказал Эйрон. «Капитан, подойдите к послу», – холодным тоном разрешил председатель. Эл встала. Внутри у нее все похолодело. От устремленных на нее взглядов чувства обострились так, что ей казалось, она стоит без кожи. Эл медленно приблизилась к Эйрону. Он положил свои худые тяжелые руки ей на плечи. Он делал это раньше, и ей стало легче. Она шумно вздохнула, посмотрела с благодарностью. Эл не сдержалась, улыбнулась ему. «Моя миссия приятна вдвойне», — начал говорить Эйрон, обращаясь к залу. «Я рад видеть эту дочь вашей планеты. Космофлот воспитал не только хорошего капитана, но еще и мужественного человека. Я при всех еще раз благодарю за помощь, оказанную нам на Уэст. Сколь бы ни казался спорным этот вопрос, в моем понимании и моих коллег ее мужество неоспоримо». Он опять повернулся к Эл, она выглядела растерянной. «Свои взгляды я уже изложил почтенному совету, землянам, задолго до окончания этого заседания. Нет нужды повторяться, но сегодня мы уже достаточно повторялись, поэтому я перейду ко второй части. На плечах капитана Эл лежит груз ответственности за сохранение одной тайны. Он снова посмотрел на зал, сделал паузу и сказал в абсолютной тишине. За границами вашей системы капитан Эл спасла саркофаг, оставшийся после взрыва корабля. Она смогла уберечь эту ценность от пиратов и оказала тем самым большую услугу планете под названием Торн. В этом саркофаге находился принц, будущий правитель планеты. Капитан спасла ему жизнь. Это случилось достаточно давно, но у Галактиса не было шанса выразить благодарность прежде. В знак большой признательности Его Величество прислал капитану подарок. «Надеюсь, это удовлетворит вашу страсть к путешествиям, капитан. Вы всегда желанный гость планеты Торн, нашего союза. Этот корабль отныне ваш». В зале поднялась настоящая буря. Вдруг все посольство поднялось и приветствовало Эл, а следом за ним встал Рассел и весь экипаж. И еще 8 фигур с совета старейших капитанов и полсотни человек в зале. «У вас, капитан, больше нет нужды хранить эту тайну. Принц вне опасности, И с этими словами Эйрон отдал ей браслет и обнял ее. Он сказал еле слышно: «Улетайте. Это система управления кораблем. На расстоянии». «Прошу тишины», — раздался голос секретаря совета. Зал стих. «Капитан Эл, каков будет ваш ответ?» — спросил он. «Я принимаю дар», — громко сказала Эл. «Я не могу оскорбить его величество, правителя планеты Торн, отказом». Зал опять зашумел. «Заседание объявлено завершенным. Все свободны», — провозгласил секретарь бесстрастно. И уже на следующий день Эл стояла на вытяжку перед Советом Космофлота в его обычном составе. Их было 10. Она одна. Они сидели, Эл стояла перед овальным столом, невольно вспомнив Плутон. «Вы понимаете, что вы сделали, капитан? Это возмутительно. Где это видано, чтобы капитан имел личный корабль? Это неэтично». Председатель совета не скрывал раздражения. «Они намеренно подрывают наше единство, и вы потворствуете им. В сложившейся ситуации вам следует отказаться от этого подарка, пока не улетело посольство. Этот позор можно еще загладить. Это провокация. В космофлоте капитаны служат. Служат! Они являются наемниками с личным транспортом. Совет требует вашего отказа. Верните корабль послам, пока не поздно». «Я этого не сделаю. Мое решение окончательно», — ответила Эл твердо. «Смею предположить, что это заговор», — сказал один из членов совета. «Иначе как объяснить ваше упрямство? Вы хоть понимаете, что стали центром скандала?» «Я не вижу здесь повода. Верно то, что не принято капитанам иметь собственные суда. Но и запрета в уставе космофлота на этот счет нет», — парировала Эл. Командор Ставинский сидел молча, потупив глаза. Он изучал разводы на поверхности стола. Совет давил на Эл, командора. Было уже известно, что так поступать не следует. «Вы, капитан, ведете себя возмутительно. Вы, видимо, так уверены в своей правоте и думаете только о своей славе, что смеете не принимать мнение старших. Здесь присутствуют люди, которые составляют славу и честь космофлота, и в том числе ваш наставник, который сделал для вас все, что возможно. Вы позорите честь мундира и честь капитана. А также с того момента, как вы вернулись на Землю, из первого же полета начались различные грязные истории и слухи о вас. Это продолжается уже год. Именно вы упоминались в заключениях экспертов относительно гибели Томаса. И различные частные комиссии, отдельные крючкотворы терзают космофлот из-за этой неудачной экспедиции. Во время службы на базе у Плутона вы устроили бой с пиратами, вступили в сговор. Уже можно было и остановиться на этом. Но договор с Галактисом... Никто не спорил, формально вы были достойны звания капитана, но с этической точки зрения вы позорите космофлот. Вы не выполняете инструкции, занимаетесь самоуправством, частными расследованиями, нарушением субординации. Для вас ее вообще не существует. Вы нанялись в агентство независимых капитанов, где оскорбили вашего наставника. Космофлот вложил немало сил в образование вашей и вашего экипажа. А вы тратите свой талант в частных лавочках. Вы якшаетесь с Галактисом и выставляете на показ свои симпатии. Служба безопасности космофлота требует уже вашего ареста». Эл, видимо, надоело это слушать, и она прервала председателя. «Что вы от меня хотите?» – раздраженно спросила она. «Не смейте меня перебивать, капитан!» – возмутился председатель. «Я старше вас по званию, и в связи со сложившейся ситуацией Совет Безопасности требует дорасследования обстоятельств событий на Плутоне. А теперь еще выяснилось, что существует некий мистический принц. Совет Космофлота возобновляет расследование. Вам грозит отстранение от должности». «В связи со сложившейся ситуацией», — перебила его Эл, «я хочу сделать заявление и прошу оформить его как устный рапорт. За время после возвращения с Уэст совет ни разу не выслушал меня. Я понимаю, дело касается агентств независимых капитанов, но почему тогда служба безопасности космофлота ведет за моей спиной расследование относительно подробностей катастрофы на Уэст и не привлекает меня к расследованию, как капитана? Членов моего экипажа и меня осаждают агенты, а моей персоной занимаются с пристрастием, но почему-то за моей спиной. Даже не вскрыли аналы Академии на предмет моего прошлого. В связи с чем я делаю вывод, что существует обвинение в шпионаже. Меня ограничили в контактах. Проверяется информация, которую я собираю и сообщаю. Ежедневно в своем боксе и катере я нахожу 3-4 датчика слежения. Меня атакуют врачи, хотя они до сих пор ничего не нашли. По-моему, это называется травлей. Может, потому что трагедия на Уэст затрагивает чьи-то высокие интересы?